мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 7. Игуменство в Зосимовой пустыне. Отец, наместник Леонид, все звал меня жить в Лавре. Он хотел, чтобы я научился там в совершенстве живописи и остался жить там. Но отец игумен Скита и старец советовали мне никуда не уходить. Не желалось мне уходить и после, когда отец-наместник Павел велел мне идти в Зосимову пустынь. Ведь меня не раз хотели взять из Скита. Приезжает к нам отец Павел в Скит прощаться. Это, помню, было накануне Сретения, и велит мне приехать в Лавру поговорить. Отец игумен Даниил был в это время болен. Все решили, что меня скоро поставят на его место. Я боялся этого. Митрополит Сергий, как говорил мне отец-наместник Павел, желал найти двух начальников — в Гуслицкий монастырь и в Зосимову. Тогда наместник вызвал меня к себе и сказал, что хотел бы видеть меня в Зосимовой, чтобы сердце его было за нее покойным. Я отнекивался, говорил, что я не способен. Напоил он меня чайком и отпустил. Только сказал, не говори никому об этом. Приезжаю я обратно, братья меня спрашивают, я молчу. Толки пошли. К игумену Даниилу меня позвали. Я и тут молчок, по заповеди. Вскоре дело разъяснилось. Как-то мы говорили с отцом Варнавой. Вот он и говорит, что отцу-наместнику желательно тебя в Зосимову пустынь. А я и говорю ему, отец Варнава, ты там, в чужой губернии Владимирской, женский монастырь строишь, а лучше бы сам пошел в Зосимову. Прошло еще несколько времени, живем мы этак молча. Отец Иоанн из Зосимовой прислал сказать, чтобы я там побывал. Поехал я туда 15 июня. Со станции Арсаки посчитал. Зосимова стоит на 7-м холме. Пришел в Зосимову, направляюсь в трапезу. Отец Корнилий по дороге показывает мне, сколько дел еще осталось. Денег мало. Кресты надо золотить. Лошадей пара, которые нас везли, оказались не монастырские, а помещика Головина. Собор не готов, пола нет. Приходится идти по дощечке. Вдруг слышу я, наместник идет. Я не успел и рясу достать, так в подряснике и встретил его. «Как я рад тебя видеть здесь!» — восклицает он. «Здесь лучше скита, уединеннее, и мне...» и тебе было бы хорошо. Благословите в 3 часа обратно уехать. — Не дозволяю, — сказал он. Пошли мы с ним в покое, он и говорит, убеждает меня. Я тебя игуменом сделаю, а я все отказываюсь, — говорю. Там, в скиту, учеников у меня много. А я сюда и их переведу. Хочу, чтобы ты духовную жизнь тут настроил. В братьи тут... никого нет подходящего. Отец Иоанн стар. Я все отказываюсь, а он в покое пришел, видит, здесь все не в порядке. Наконец он меня убедил. Думал, думал я, испугался того, что меня то туда, то сюда зовут. В Гуслице называли, епископ Антоний Кожавин в Устюг меня звал. Думаю, не усидеть мне, и согласился в Зосимову. Наместник от радости заплакал. Скоро он устроил все дело у митрополита. 2 октября зовут меня в пещеры Скита и читают там указ в присутствии игумена Даниила, что иеромонах Герман назначается в Зосимову пустынь. Отец Даниил стал выражать неудовольствие, что он нам самим нужен. Неужели у вас и своих монахов не найдется? У вас целых 60 в Лавре. А наместник в ответ на это вынимает письмо с жалобою на Даниила относительно старца Варнавы. Этим он его укротил. Что делать? 5 октября поехали мы ко владыке с наместником. В это время был у него отец Товия и подьякон Знаменского монастыря. Владыка велел, чтобы пришел к нему завтра. На другой день прихожу. Владыка велит. «Садись», — говорит. Я было думал отказываться, что я не способен, а он сразу заговорил со мной. Напомнил о письмах моих и ответах святителя Феофана Затворника, и, не давши времени отказаться, говорит: «Наберите себе новых послушников из мужичков. Заводите уставной порядок, чтобы служба была уставная, а то, говорит, стыдно и ходить, такая служба». Отец Герман говорит: «Я боюсь, что не способен». А он отвечает: «Бог поможет, молитесь». Что делать? 9 октября поехал я. Узнаю, что по дороге несчастье, женщину убило, и что нас поэтому повезли другой дорогой. Встретили меня с иконою, и я привез с собой икону, какую игуменья из женской Засимовой пустыни прислала мне в благословение, чтобы внести ее с собою в обитель. Урядник встретил нас, а в пустыне рыбы нет. Щи горькие из сырой капусты. Пошли, чайку попили, потом ввели меня в церковь. Многолетие мне сказали. Тогда иродьякон был Феофан. Потом ввели меня в наместнические покои, в келью отца Павла. Ввел меня сам наместник. Кушетка стоит, а в ней нет ни гвоздочка. А в шкафу ризница, и ничего-то в ней нет. Что делать? Мне стыдно было. Ведь отец Иоанн оставался в пустыне. Ничего я еще не знаю. На другой день сразу же ввел я уставную службу. А потом начали мы с отцом Иоанном разбирать бумаги. Деньги, которые в изобилии и часто жертвовали, или присылал отец-наместник, отец Иоанн держал по шкафам и раздавал их всем, кто бы ни просил у него. Он ведь был добрый, не то что я. Бывало, придет мужик, просит на лошадь, придет баба, просит на корову. Он сейчас палочкой вынет и отдаст. Хлеба он всегда давал мужикам. Мужик придет, попросит овсеца, отец Иоанн кошель насыпет, а тот пойдет, да и продаст его. Много ходило к нему. От этого братья иногда была нехватка. Наместник за это сердился. Ему было неприятно, что то, что доставалось для любимой им Засимовой пустыни с трудом, отец Иоанн от простоты раздавал иногда и не нуждающимся, но прикидывающимся бедными. Отец Иона, казначей, искусно насчитал, что отец Иоанн растратил таким образом 6000 рублей, на которые были расписки только отца-наместника. Когда я стал жить здесь, порядки применились. Он жил добродетельно, а я не так. Про меня стали говорить: «Это не отец Иоанн, у этого не попользуешься». Я со скупостью все делал. Когда отец Иона показал отцу-наместнику все начеты на отца Иоанна, то отец Иоанн сказал мне: «Ну, отец Герман, он и тебе зла наделает много, и тебе от него плохо будет. Берегись, натерпишься от него». Действительно, отец Ионов Засимовый вооружал против меня братью. Вскоре отец Иоанн уехал в Лаврскую больницу на покой. Оскорбился старец. 23 декабря стало ему плохо, а 8 января 1898 года он скончался. Отец Даниил был недоволен, что я взял 13 послушников, но они же сами по усердию пошли со мной. Дмитрий, Иннокентий, он прежде был повар, Дионисий, Митрофан. Отец Варнава напророчил отцу Иннокентию, что будет на гостинице. Но строгость эта в отце Германе была от мудрого управления монастырским добром и вообще всем, что касалось обители. Он ревниво оберегал каждую мелочь из непринадлежащего ему, а веренного ему Богом. так искренно любящий его и преданный ему духовный сын, епископ Феодор, даже с удивлением рассказывал, что когда он попробовал было купить в Зосимовой пустыне лошадь, то думал, что батюшка по расположению своему к нему продаст ему лошадь получше, но он ошибся в расчетах и получил лошадь незавидную, по той простой причине, что батюшка бы и не продал лошади, нужной для обители. Когда же дело касалось личных средств батюшки, то старец никогда ни в чем не отказывал, а щедро подавал просящему. Отец Иннокентий, бывший постоянным спутником батюшки по святым местам, вспоминает, как бывало, когда нищие просили милостыни, а мелких денег у него не было, отец Герман требовал, чтобы непременно подать нищему, если нет мелких денег, то рубль или больше, что есть, но не отказывал в подаянии. А пророчество отца Иоанна сбылось. Отец Иона действительно после навредил игумену Герману, даже готов был его уничтожить, и его перевели в Махришскую обитель, якобы для наведения порядка. Когда я рассказывал, отец Герман приехал в Махру, там меня торжественно встретили. Это было 13 сентября, в день изгнания Златоуста. 14-го я служил, а 15-го принял монастырь, под 26-е пожар. Жилища загорелись. Под 5 октября другой пожар на скотном дворе. Я хотел поехать в Киев, чтобы там найти место и не возвращаться. Но куда дену тех, которые со мною пошли? 4 ноября вдруг пришел указ о возвращении в Зосимову. Я сдал Махру и 14 ноября приехал обратно. Случилось это так. Приняла участие великая княгиня Елизавета Феодоровна в 25-летие ее православия. Я благодарил ее за то, что она поддержала меня в дни моего испытания. Я благодарил ее за молитву обо мне. Она, как рассказала мне рижская игуменья Иоанна Мажурова, за меня читала каждую ночь акафист всех скорбящих радости. Беседа отца Германа. Беседа первая. Вопрос. «Батюшка, скажите нам что-нибудь на пользу души». Ответ. «Что же я могу сказать? Как я в монастырь поступил, все чувствовал свое недостоинство. Жалкий, ничтожный я человек, и ничего я не могу по себе, ничего. И это чувство и нужно хранить и иметь в себе». Это главное в монастыре, да и в миру тоже. Помнить надо завет Спасителя. «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». А еще терпение надо иметь в послушании. Читали вы житие Павла Препростого? Ученик он был, Антония Великого. Непременно себе купить эту книгу. Много там назидательного. Так вот, когда пришел он к преподобному Антонию, стучит к нему в келью, просит принять его в число братьев. А Антоний взглянул на него и говорит: «Нам таких не надо. Стар ты слишком. Ничего делать не можешь». Ему 62 года было. Долго умолял его Павел Препростый, говоря, что он все будет исполнять, но святой Антоний прогнал его от себя и затворился в келье. 3 дня и 3 ночи простоял Павел Препростый у кельи преподобного. На 4-й день отворил преподобный дверь и видит его исхудавшего, измученного, и спрашивает: «Ты еще здесь?» А тот ему отвечает: «Здесь и умру, «Святый отче, если не примешь меня...» И принял его старец. Велел одежду ему самому шить. Только тот кончил с трудом, а преподобный Антоний велел ему все распороть и потом опять заново сшить. Ведь иной незнающий подумает: «Вот дурак какой! Что же это? Сшить, распороть и опять сшить?» А Павел Препростый смиренно все это выполнял на пользу душе своей. Вы непременно его жизнь прочтите. А ведь вот я-то возгордился. Ведь воображаю о себе, что могу и наставить, и поучить. Ведь как теперь вам разглагольствую? Вы ведь, пожалуй, подумать можете, что и я делатель какой. А я только все это слыхал, что другие так делают, а сам ничего и не делал, и не начинал делать. А смиренно мудрее, великая эта вещь, и глубина бесконечная. Святые отцы сравнивают и говорят, что вот как жемчуг драгоценный из глубины моря достают, так и из глубины смиренно мудрее драгоценнейшие жемчужины духовные достаются. А на вопросы ваши, что же могу я вам ответить? Читали вы жизнь и подвиги старца, затворника Гефсиманского скита Александра? Ведь это мой старец был, я у него келейником был, да записал о нем. Много там поучительного, вы вот прочтите. Я это все записывал, когда келейником был у него, да и не решился бы напечатать, если бы не преосвященный Феофан Вышинский. Когда я еще в Гефсиманском скиту жил, я о себе возомнил много и наставлял, и учил кое-кого, и даже старцем прикинулся. Ко мне даже на совет приходили из братья, да и миряне тоже. Так вот я и написал тогда Преосвященному Феофану о своих сомнениях, и он меня наставлял. Послал я ему свои записки о старце моем отце Александре, и он мне на это ответил, что советует напечатать. Потому что скрыть это от могущих, почерпнуть в них назидание, было бы не совсем безгрешно. Вы, может быть, не верите? Отец Герман встал и своей тихой, слабой походкой удалился в соседнюю комнату и через несколько минут вернулся, неся в руках холщовую обертку от посылки, на которой был написан адрес ему от Преосвященного Феофана, с наименованием отправителя и приложением печати на сургуче Преосвященного Феофана. Показав нам ее, он благоговейно унес ее обратно в свою келью. «Дивный был старец», — продолжал он, вернувшись про отца Александра. «Вот он был делателем молитвы Иисусовой. Бывало, приду к нему, а он сидит в углу на низеньком стуле и весь ушел в молитву, так что не замечает моего прихода. Стану я на коленке у входа в его келью, да так и стою, долго стою. Наконец он меня заметит. Ты что пришел?» Я скажу, да и опять стою, как стоял. Хочется услышать от него что-нибудь поучительное. А старец опять весь ушел в молитву. Молитва Иисусова, не всем она дается, не всем. А смиренным она дается, а иным и совсем не дается. 21 августа 1916 года. Беседа вторая. Помню, говорили мы с вами раньше. Говорил я вам тогда много, помню. Уж простите, это по гордости я так говорил. Что могу я полезного сказать? Я весь век свой в грехах проживший. Ведь вот всю жизнь свою прожил я в монастыре. А чему научился? В чем преуспел? Что сделал? Ничего. Из всех людей я самый грешнейший. И вот теперь уже с трудом хожу, еле передвигаюсь, и гроб мне уже давно готов, и все в нем лежит готово для погребения, только еще меня одного в нем нет. Скоро положат и меня в него, защелкнут ключом, и предстану я пред Господом моим. Только вот с чем предстану и куда пойду потом, не знаю. А уж скоро это будет, ведь вот я теперь уже с трудом хожу, еле ноги передвигаю. Говорят мне многие: вы, батюшка, не утруждали бы себя службами церковными, а по мне лучше даже умереть у престола Божия, чем у себя в келье. Но на все воля Господня. И страшно только, когда подумаешь, что ничего-то я не сделал, ничего не собрал, ничему не научился. А ведь у какого старца я был, мог бы кое-что перенять. Да вот так, по моей лености, да моему нерадению, ничего у меня и не вышло. А про старца моего, отца Александра, я, кажется, вам рассказывал еще в тот раз, книжечку вам давал. Да, это я написал ее. Да не написал, а так кое-что собрал. Записки о нем вел еще при его жизни. И вот когда старец мой умер, так меня многие просили эти записки издать. Да я все не решался. А потом послали эти записки отцу Амвросию Оптинскому. Он их одобрил. И епископу Феофану Затворнику. Может быть, слышали? Так вот, он в них кое-что исправил. Пересмотрел, да и написал мне, чтобы я их непременно издал, и даже выразился так, что сохранять их под спудом было бы не совсем безгрешно. Но вот я и решился их напечатать. Некоторые из моих духовных детей, ученые иеромонахи, мне эти записки поправили, расставили, где нужно, знаки, все в порядок привели, а потому хорошо и вышло. Одной женщине он говорил: «В монастырь собираетесь? Зачем вам, голубушка, монастырь? Рано вам еще. А вот вы дома живите, как в монастыре, в театры не ездите. Кто бы ни говорил вам, этого держитесь. Ведь вот я в молодости тоже в театре был. Был у меня брат старший, женатый. Он и в театры ездил, и вообще образ жизни вел светский, а я нет. Меня все в монастырь тянуло. Было мне лет 18. Так вот брат, этот мой старший, и взял меня с собою в театр. И ушел я оттуда, не высидел. Упросил я родителей моих отпустить меня в монастырь. Они меня благословили. И я ушел в Гефсиманский скит от Троицы недалеко. И взял меня к себе послушником старец отец Александр. Дивный был старец. Вот он был молитвенник. Делатель молитвы Иисусовой, в затворе жил. Вот и вам в послушании надо быть, в полном послушании у духовного отца. Надо такого выбрать, чтобы сам в послушании был у старца, и без его благословения ничего не делать. Или вам старицу иметь, но это уже потом. Правило молитвенное исполнять надо с осторожностью, лишнего не набирать. И тоже без благословения отца духовного нельзя. Книг у старца было немного. Авва Дорофей, Иоанн Лествичник, Макарий Египетский, Исаак Сирин, да преподобный Серафим. О молитве Иисусовой только это он и читал. Особенно семь слов Макария Египетского. Вы это читаете? И хорошо. Читайте, да не раз, не два, а разов 4-5 прочтите. Очень это смиряет. Меня это очень смиряло.